Но тот не унимался. И вот в одно утро Стрекалов призывает Кудрявцева к себе. Тот является. «А я, брат, тебе приятную весточку скажу», — говорит ему Стрекалов. «Какую, ваше превосходительство?» — заинтересовался Кудрявцев. «А тебе предстоит веселая поездка в Уфу. И как ты славно прокатишься, погода такая отличная». «Зачем?» «Да чтоб тебе спокойнее там было. Ты все недоволен, то не так, и это не по тебе. Там тебе уже не на что жаловаться будет». «Все еще, я вижу, не понял. Там ябедничать не посмеешь, там ты будешь под надзором полиции». 5 лет пробыл Кудрявцев в Уфе и, наконец, взмолился Стрекалову. Тот, усмотрев нравственное исправление Кудрявцева, смиловался и выхлопотал ему возвращение на родину. С тех пор Кудрявцев стал шелковый, об обличении не смел и думать. Были и другие вольнодумцы — Аронов и Перов. Но Перову выпала такая же доля, как и Кудрявцеву. Аронов тоже скоро замолчал. Этот писал довольно колкие статейки в казанский журнал «Заволжский муравей». Хотя фамилии он не выставлял, но некоторые себя узнавали и жаловались Стрекалову на печальную обиду. Ссылка под надзор полиции за произнесение правды в то время практиковалась очень часто. И не так давно один могущественный администратор, недовольный местной газетой, осмелившийся иметь независимый взгляд, призвал к себе ее редактора и произнес ему следующую речь. «Послушайте, я не имею права закрыть вашу газету, но я могу сослать вас под надзор полиции. Выбирайте любое. Или закройте вашу газету, или отправляйтесь в отдаленный край на жительство». Разумеется, издание прекратилось. Да и что могли сделать в то время мелкие частные лица без связи, без значения против целого корпуса взяточников? Правда, пустых, ничтожных, необразованных людей, но сильных единством, одушевленных одним общим стремлением к грабежу, крепко сплотившихся для защиты друг друга. Был в то время в Казани человек посильнее этих крошечных обличителей и занимавший важный пост в губернии, по долгу службы обязанный вести борьбу с врагами закона, который он поставлен был охранять. По своим дарованиям и знанию дела он неизмеримо был выше всех губернских сановников, резко выделяясь из всей казанской чиновной шушеры. Это был казанский прокурор Солнцев. До назначения в должность прокурора Солнцев был ректором Казанского университета и профессором юридического факультета. Но за либеральные мнения был вытеснен бывшим попечителем Магнитским. Между юридическими профессорами того времени он был светилом. Сколько несправедливостей, сколько злодейств совершалось на его глазах, и он был безгласен. Повальное ограбление жителей Казани местным откупщиком, о котором я выше уже говорил, совершалось при нем. При нем полицмейстер Поль свирепствовал в Казани в течение нескольких лет. Много я на своем веку видал чиновных извергов, но равного Полю не встречал. Не говорю уже об алчности его к деньгам. Это была общая для всех слабость в ту пору. Поль делал зло из одного удовольствия делать его, не имея от этого никакой выгоды. Законы права для этого человека не существовали. Казанский Поль был едва ли не почище римского Кателины, только в другом роде. Оставляю в стороне его злоупотребление по должности, у него была неудержимая страсть к телесным наказаниям, и он истязал людей совершенно невинных.